Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто до сих пор еще не подписались. Ричард Маттисон. Белое шелковое платье. Вокруг ни звука. Звуки только у меня в голове. Бабушка заперла меня на ключ в моей комнате и не хочет выпускать, потому что это случилось, говорит она. Мне кажется, я плохо вела себя, но это все из-за платья. Я хочу сказать, из-за маминого платья. Мама ушла от нас навсегда. Бабушка говорит, моя мама на небе. Не понимаю, как это? Как она попадет на небо, если она умерла? А теперь я слышу бабушку. Она в маминой комнате. Она укладывает мамино платье в сундучок. Почему она всегда делает это? А потом еще она запирает сундучок на ключ. Меня очень огорчает, что она делает это. Платье такое красивое. И потом, оно очень хорошо пахнет. И оно такое мягкое. Так приятно прижаться к нему щекой. Но я больше никогда не смогу сделать этого. Мне запрещено. Я думаю, все потому, что бабушка очень рассердилась. Но я в этом не уверена. Сегодня все было как обычно. К нам пришла Мэри Джейн. Она живет напротив. А она каждый день приходит играть со мной. Сегодня тоже. У меня есть 7 кукол и еще одна пожарная машина. Сегодня бабушка сказала, играй со своими куклами и с машиной. Она сказала, не ходи в мамину комнату. Она всегда так говорит. Наверное, потому что она боится, будто я устрою там беспорядок. В маминой комнате все очень красиво. Я хожу туда, когда дождь, или когда бабушка отдыхает после обеда. Я стараюсь не шуметь. Я сажусь прямо на кровать, и я трогаю белое покрывало, как будто я снова маленькая. Оно так хорошо пахнет, как все красивые вещи. Я играю, будто мама одевается, и она разрешила мне остаться. Я чувствую запах платья из белого шелка. Это ее вечернее платье для самых торжественных случаев. Она сказала так однажды. Я не помню, когда. Я слышу, как шелестит платье, когда его надевают. Я слышу, когда очень сильно прислушиваюсь. Я притворяюсь, будто мама сидит за туалетным столиком. Я хочу сказать, будто она возле своих духов и румян. И потом я вижу ее глаза, совсем черные. Я вспоминаю это. Так странно, если идет дождь, будто чьи-то глаза смотрят в окно. Дождь шумит, как большой великан на дворе. Он говорит тихо-тихо, чтобы все замолчали. Мне нравится играть, будто все как было тогда, когда я была в маминой комнате. Еще больше мне нравится, когда я сажусь за мамин туалетный столик. Он большой и совсем розовый, и тоже хорошо пахнет. На сиденье вышитая подушка. Там много бутылочек с шишечками сверху. И внутри духи разного цвета. И почти всю себя можно видеть в зеркале. Когда я здесь, я притворяюсь, будто мама – это я. Тогда я говорю, мама, замолчи, я хочу выйти. И ты меня не заставишь остаться. Это я так говорю что-то. Я не знаю почему. Будто я слышу это внутри себя. И потом я говорю, ах, мама, перестань плакать. Они не схватят меня. У меня мое волшебное платье. Когда я притворяюсь так, я расчесываю свои волосы долго-долго. Только я беру свою щетку. Я ее приношу с собой. Я никогда не беру мамину щетку. Я не думаю, что бабушка так сердится, потому что я никогда не беру мамину щетку. Мне не хочется делать это. Иногда я открываю сундучок. Это потому, что я очень люблю смотреть на мамино платье. Я больше всего люблю смотреть на него. Оно такое красивое, и еще шелк такой мягкий. Я могу миллион лет гладить его. Я становлюсь на колени на ковре с розами. Я прижимаю платье к себе, и я чувствую его запах. Я прикладываю платье к щеке. Было бы чудесно унести его с собой, чтобы спать, прижав его к себе. Мне очень хочется этого, но я не могу сделать это, потому что так сказала бабушка. Еще она говорит, нужно было сжечь его, но я так любила твою маму. Потом она плачет. Я никогда не вела себя с платьем нехорошо. Я всегда укладывала его потом в сундучок, будто его никто не трогал. Бабушка никогда не знала. Мне даже смешно, что она не знала. А вот теперь она знает. Она меня накажет. Почему она так рассердилась? Разве это платье не моей мамы? На самом деле, мне больше всего нравится в маминой комнате смотреть на мамин портрет. Вокруг него все такое золотое. Это рамка, говорит бабушка. Он на стене возле письменного стола. Мама красивая. Твоя мама была красивая, говорит бабушка. Я вижу маму возле себя. Она мне улыбается. Она красивая сейчас и всегда. У нее черные волосы. И у меня тоже. И еще красивые черные глаза. И еще красные губы. Такие красные. Она в белом платье. У нее совсем открытые плечи. У нее белая кожа. Почти как платье. И еще руки. Она такая красивая. Я все равно ее люблю. Пусть она ушла навсегда. Я ее так люблю. Я думаю, это потому, что я была нехорошая. Я хочу сказать о Мэри Джейн. Мэри Джейн пришла после обеда, как всегда. Бабушка ушла к себе отдыхать. Она сказала, теперь не забудь. Ты не должна ходить в комнату твоей мамы. Ей сказала, хорошо, бабушка. Я тогда так думала на самом деле. Но потом мы с Мэри Джейн играли с пожарной машиной. И Мэри Джейн сказала, спорим, у тебя нет мамы. Ты все придумала, она сказала. Я разозлилась на нее. У меня есть мама, я знаю. Я очень злюсь, если она говорит, я все придумала. Она говорит, я лгунья. Я хочу сказать, из-за туалетного столика, и кровати, и портрета, и платья, и потом всего-всего. Я сказала, потому что ты вредная. Подожди, я тебе покажу. Я посмотрела в бабушкину комнату. Она спала и храпела. Я опять спустилась вниз. Я сказала Мэри Джейн, туда можно. Бабушка не узнает. Потом она больше не очень вредничала. Она стала ухмыляться, как она это всегда делает. А потом она испугалась и закричала. Она ударилась о стол, который наверху в вестибюле. Я сказала, ты такая трусиха. Она сказала, у нас в доме не бывает так темно, как в твоем. Мы были в маминой комнате. Было темно. Ничего не было видно. Тогда я отодвинула шторы. Совсем немножко, чтобы Мэри Джейн видела. Вот комната моей мамы, я сказала. Может быть, я это выдумала? Она осталась у дверей, и она больше не хотела вредничать. Она смотрела вокруг. Она подпрыгнула, когда я взяла ее за руку. Я сказала, иди сюда. Я села на кровать. Я сказала, это кровать моей мамы. Смотри, какая мягкая. Она опять ничего не сказала. Трусиха, я ей сказала. Это неправда, она сказала. Я сказала ей сесть на кровать, потому что нельзя узнать, какая мягкая кровать, если не сидеть. Тогда она села рядом. Потрогай, как мягко, я сказала. Понюхай, как хорошо пахнет. Я закрыла глаза, только все было не так, как всегда. Было очень странно, потому что со мной была Мэри Джейн. Перестань трогать покрывало, я ей сказала. Это ты мне сказала трогать его, она сказала. Ну и что, я сказала, перестань. Идем, что я покажу, я сказала. И потянула ее с кровати. Это туалетный столик. Я потащила ее показать столик. Она сказала, уйдем отсюда. Я показала ей зеркало. Мы посмотрелись в зеркало. У нее лицо было совсем белое. Мэри Джейн трусиха, я сказала. Это неправда, она сказала. И потом, это в гостях, где совсем темно и так тихо. И потом здесь пахнет, она сказала. Тогда я очень разозлилась. Здесь совсем не пахнет, я сказала. Пахнет, она сказала. Это ты говоришь, что нет. Я еще больше разозлилась. Здесь пахнет, как хорошие вещи. Красивые вещи, я сказала. Нет, здесь пахнет, будто в комнате твоей мамы кто-то больной. Не смей говорить, будто в маминой комнате кто-то больной, я сказала. А потом ты мне не показала платье, ты мне соврала. Она сказала, здесь нет никакого платья. Меня будто стало жечь внутри, и я дернула ее за волосы. Я тебе покажу, я сказала. И не смей больше говорить, что я лгунья. Она сказала, я пойду домой, и я расскажу маме, что ты мне сделала. Нет, ты не пойдешь, я сказала. Ты посмотришь платье моей мамы, и лучше не говори, что я лгунья. Я сказала, сиди тихо, и сняла ключ с крючка. Я встала на колени и открыла сундучок ключом. Мэри Джейн сказала, фу, это пахнет как помойка. Я ее схватила ногтями. Она вырвалась, и она страшно разозлилась. «Я не хочу, чтобы ты меня щипала», — она сказала. У нее все лицо было красное. «Я все расскажу моей маме», — она сказала. «Ты совсем ненормальная. Это вовсе не белое платье. Оно совсем противное и грязное», — она сказала. «Нет, оно не грязное», — я сказала. Я совсем громко сказала. Не понимаю, как бабушка не услышала. Я достала платье из сундучка. Я подняла его высоко, чтобы она видела. Платье такое белое. Платье развернулось и зашумело, будто дождь на улице. И низ платья опустился на пол. «Оно белое», я сказала. «Совсем белое. И потом чистое. И все из шелка». «Нет», она сказала. Она была как бешеная и совсем красная. «Там есть дырка». Я еще больше разозлилась. Я сказала, «Если бы моя мама была здесь, она бы тебе показала». «У тебя нет мамы», она сказала. Когда она говорила, она была совсем некрасивая. «Я ее ненавижу». «У меня есть мама!» Я совсем громко сказала. Я показала пальцем на мамин портрет. «Так здесь, в твоей дурацкой комнате, совсем темно и ничего не видно», она сказала. Я ее толкнула очень сильно, и она ударилась о письменный стол. «Теперь смотри», я сказала про портрет. «Это моя мама!» «Это самая красивая дама на свете!» «Она противная! У нее странные руки», — сказала Мэри Джейн. «Это неправда», — я сказала. «Она самая красивая дама из всех дам на свете!» «Нет, нет», — она сказала. «У нее так торчат зубы!» «Потом я не помню ничего. Мне показалось, что платье само зашевелилось в моих руках». Мэри Джейн закричала. Я больше ничего не помню. Было очень темно. Словно окна были закрыты шторами. Все равно я больше ничего не видела. Я больше ничего не слышала. Только странные руки, зубы торчат. Странные руки, зубы торчат. Только возле никого не было, чтобы говорить это. Было что-то еще. Мне кажется, будто говорили, не позволяйте ей говорить это. Я могла не держать больше платья в руках. Оно было на мне. Я не помню, как это случилось, потому что было так, будто я вдруг стала большая. Но я все равно была маленькая девочка. Я хочу сказать, снаружи. Мне кажется, я тогда была ужасно плохая. Я думаю, бабушка увела меня из маминой комнаты. Я не знаю. Она кричала: «О боже, сжалься над нами! Это случилось, это случилось!» Она все время повторяла это. Я не знаю почему. Она тащила меня за руку до моей комнаты, и она заперла меня. Она сказала, она больше не позволит мне выйти из комнаты. Ну и пусть. Я не боюсь. Что случится со мной, когда она будет держать меня в заперти? Миллион миллионов лет. Ей даже не надо будет заботиться, чтобы кормить меня. К тому же я совсем не хочу есть. Я наелась. Досыта. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто еще не подписался на мой YouTube-канал, подписывайтесь. Всем пока.